Мы их уже отобрали двух отпрысков, самых гадких в городе. Мы вместе пойдем в библиотеку, они придут. А когда все это дурачье найдет нас, они решат, что мы умерли. Но мы с тобой не умрем, Дэйви. Мы станем свободными. Вот можно будет посмеяться над ними. Правда? И она рассмеялась. Она сидела голая на кровати, а я лежал поверженный. У нее в ногах, как крыса, проглотившая отравленную приманку. И слышал, как она смеется и не может остановиться. Но вот ее лицо снова стало, как у насекомого. Вылез хоботок, почти такой же, как крок у викинга, а глаза ушли куда-то в сторону. И тут я почувствовал, что вот-вот меня вывернет, и я едва успел добежать до ее плюща, а вслед мне она смеялась и никак не могла остановиться. Я стоял около дома и одевался, когда услышал ее голос из окна. Я не видел ее, но хорошо слышал. «Не подведи меня, Дэйви!» — сказала она. «Смотри, не подведи, иначе я убью тебя, а умирать тебе придется медленной смертью». «Я не подведу тебя, Делия», — сказал я, но даже головы не повернул в ту сторону, где она выглядывала из окна спальни. Я ее видеть больше не мог. Моему терпению пришел конец. И все же, подсознательно, я хотел уйти вместе с ней, даже если прежде надо было лишиться рассудка, и в целом я был склонен уйти с ней, если только в ее планы не входило подставить меня». «Свалить на меня всю ответственность! Я бы не оставил ее в беде, я бы ничем ее не обременил!» И вот я пошел через кукурузное поле в направлении Джанкша-Сити. Обычно эти прогулки меня немного отрезвляли, бывало, пропотеешь и похмелье не так страшно. Но в этот раз все было не так. Дважды пришлось остановиться, потому что меня выворачивало наизнанку. Причем во второй раз, так что я думал, этому не будет конца. Но конец наступил. Однако то место в кукурузе, где я остановился, оказалось залито кровью, так что, когда я вернулся в город, голова раскалывалась и двоилась в глазах. Мне казалось, что я умираю, но в голову без конца приходили слова, которые она сказала: «Делай с ней что хочешь, но только не забудь, что в конце ты должен перерезать ей глотку». Я не хотел причинять Тенси Пауэр никакой боли, но знал, что все равно этого не избежать. Не мог бы воспротивиться тому, что нужно было Адели, и тогда буду навеки проклят. А хуже всего будет, думал я, если Адели говорит правду, и я буду продолжать жить чуть ли не вечно, но с этим бременем. В те времена на железнодорожной станции было два товарных склада и погрузочная платформа, которые пользовались довольно редко. Я залез под нее с северной стороны, второго из этих складов, чтобы поспать пару часиков. Поэтому, когда я проснулся, то почувствовал себя немного лучше. Я понимал, что безнадежно пытаться помешать ее плану, поэтому отправился к дому Джона Пауэра, чтобы выследить и похитить эту малышку.